Эпилог. Ты неоднократно выражал твою волю довести войну до победоносного конца. Уверен ли ты, что при настоящих тыловых условиях это исполнимо? Осведомлен ли ты о внутреннем положении не только внутри империи, но и на окраинах — Сибирь, Туркестан, Кавказ? Говорят ли тебе всю правду или многое скрывают? Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше — накануне эры покушений. Письмо Николаю II от 21 сентября, 4 октября 1916 года. Год 1917, февраль 6, Дворцовая площадь, Петроград, Российская империя. На выступление императора на Дворцовой площади пришло несколько тысяч человек. Признаться, толпа встречала своего монарха довольно сдержанно. У народа перед глазами стояли вчерашние события. Однако, когда государь заговорил, все разом стихли. На морозном воздухе и благодаря отличной акустике площади имелась отличная слышимость. Слышали речь почти все. А кто не слышал, так одновременно с речью горожанам выдали листовки, на которых были отражены основные тезисы обращения государя к своему народу. Окончание войны, превращение страны в конституционную монархию, проведение глубинных реформ, затрачивающих большинство остро стоящих вопросов. Император говорил, а Протопопов удовлетворенно кивал. Да, Россия за короткое время оказалась встряхнута настолько, что ничего не осталось от ее прежней. Страна изменилась. Шаг, совсем малюсенький шаг, оставался до того, чтобы огромная империя превратилась в руины, на которых бы плясали изменщики и революционеры, празднуя похороны великой страны. Но главное, что теперь на момент февраля 1917 года этого всего удалось избежать. И избежать меньшими жертвами. Умерло сотни, может быть, тысячи человек, но были сохранены жизни сотням тысяч и миллионам граждан. Дело было сделано. Конечно, впереди еще предстояло множество работы, тяжелой, разной, подчас тупиковой, но это уже была совершенно другая история. Сейчас же Россия выходила из войны с высоко поднятой головой, гордо, и вступала в новое время обновленной. Протопопов хлопал вместе с остальными, довольный собой и проделанной работой. Конец. Постскриптум. Спасибо всем, кто читал историю до конца. Наверняка кому-то понравится ее концовка, а кому-то нет. Но как бы то ни было, все четыре книги я хотел доставить вам удовольствие от прочтения и переживал вместе со своим героем, доведя первую свою серию до конца. Ну а насколько история удалась, скажете вы.